Отвечая на вопросы Михайлова, ямщик сказал, что он, собственно, и не вагул, что отцы его пришли сюда из другой земли, а из какой не мог объяснить. Поселились они сначала у ватяков, потом у вагулов. У них не принято долго жить на одной земле. Это приносит несчастье, мрет скотина. Михайлов выразил недоумение, зачем ямщик пьет дрянь, когда есть водка. «Чем скипидар, уж лучше пить воду», — сказал он с отвращением. Выяснилось, что воды ямщик никогда не пьет, так как в воде живет очень важный бог. Он назвал имя этого бога. «Ну а мыться как? В баню ежели сходить?» — насмешливо спросил Михайлов и узнал, что ямщик никогда не моется. Большой грех пачкать воду. «Тот от него такой дух», — подумал курьер и с любопытством продолжал расспрашивать. Но, услышав, что умершая сестра ямщика превратилась на том свете в лихорадку, так как в этой жизни была старой девой, прекратил расспросы. «Совсем дурак», — подумал он. Юрта быстро обогрелась. Ямщик, не выносивший тепла, вышел к собакам и заговорил с ними. По-видимому, они хорошо понимали друг друга. Когда собаки отдохнули, дикий бег возобновился.